Глава третья. Тимура Артема остановил утром, когда тот возвращался из кустов. Задел плечом, давая понять, что проходить мимо не стоит. Тот сразу напрягся. «Устюгов, тебе чего?» «Вчера что было?» Малышев не дурак. Сразу понял, о чем речь идет. «Пить меньше надо», — вздохнул инструктор, хмуря брови. «И черный список туристов захерачить, чтобы некоторые не могли попасть в группу». «Даже так? Интересно». Артем не спешил делать выводы. Самого с утра несколько раз подначивало свернуть направление и как бы невзначай затесаться в конец лагеря, где стояли одиночные палатки. «Проблем не возникнет?» Он намеренно задал двоякий вопрос. Малышев его может интерпретировать, как пожелает. Задача Артема была другой. Дать понять, что беспределить в лагере никто не будет. Пока он тут, точно. Здесь новички. Почти каждый первый. Инструкторы не в счет. Он с Ульяной тоже. А остальные? От того, что возникнет напряг, херово будет всем. Начнутся склоки. Они понесутся по цепочке, и их в какой-то момент невозможно будет контролировать. Все будут огрызаться, высказывать недовольство. Знает, проходили. «Нет, ты о чем?» «О том он», как Малышев вертелся вокруг Ульяны. И даже после того, как та ушла спать, несколько раз вставал и делал шаг в ту сторону, где стояла ее палатка. Правда, тормозил. Последний раз Алла, умная девочка, быстро вскочила за ним и встала на пути, что-то сказав и уведя его под ручку в сторону. Тимуру не стоило брать фиалку в группу. Мужик сглупил, это очевидно. Не мог отказать. А он, Устюгов, смог бы? Группа просыпалась с трудом, как и полагалось. Кто-то кряхтел, кто-то сопел, кто-то открыто жаловался и уже начинал подумывать о возвращении. Ульяна успела на всех приготовить чай и настрогать бутерброда. И мягко удалиться. Точно она не имела никакой причастности к завтраку. Ела она, кстати, тоже в отдалении от остальных. Да, бедовая девка, таких нельзя брать. На последний глагол тело Артема протестующе отозвалось. Такую, как Ульяна, как раз и следовало брать. Ему так точно. «Итак, минуточку внимания!» Тимур обратился к пробуждающемуся Люду. «На умыться, сходить в туалет, привести себя в порядок и снова поверить в жизнь — час. И выдвигаемся дальше». «Как час?» — заныла, кажется, Нина. Та девушка, которая пыталась сразу прибиться к Артему. «Ну а сколько вам, барышня, надо?» усмехнулся Тимур. А сам в сторону Ульяны метнул взгляд. Та начала собирать палатку. «Ну, я не знаю». «Знаю я. Час». Артем сначала помог мужикам. Те старались не выказывать своей особо не впечатляющей деятельности с утра. Сопели, бухтели, думали, как похмелиться. Потом помог женщинам. «Ой, Тёма, что бы мы без вас делали?» Сёстры Михайловны ему определенно нравились. Веселые бабёнки, которые бесценны в любой компании. И беседу поддержат, и первыми у костра кошеварить встанут. Надо и стопку запросто опрокинут. Не кокетничая и не строя себя городских. Лагерь свернули довольно быстро. «Я эту дамочку лично назад отправлю при первой же перегруппировке», проворчала Алла, закидывая рюкзак за плечи. Почему-то Артем знал, про кого она. «Ты забыла баночку на базе?» «Какую баночку, Устюгов, ты о чем?» «Яд сцедить». «Да пошел ты!» Беззлобно фыркнула она, пряча улыбку. «А если серьезно, ты видел, что с Тимом?» Артем сжал челюсти. «При чем тут Ульяна, если у Тимура подгорает?» «Могла бы и...» «Алла!» В его голосе прозвучал предупреждающий металл. Женщина негромко выругалась. «Ой, не смотри на меня так, Устюгов, не прожигай взглядом, не боюсь я тебя». Поначалу шли неохотно. У кого-то уже наметились мозоли, кому-то срочно понадобилось в туалет. «Я вас догоню». «Ага, догонит. Не туда свернет и, считай, потеряется». Они переглянулись с Тимуром. «Идите, я подстрахую». Устюгов знал маршрут, пусть и не был в этих краях пару лет. В лесу мало что изменилось. Первый привал будет у небольшой речки. Они как раз успеют пройти большую часть запланированного на сегодня пути. Ульяна снова шла почти в самом конце. «Не отставайте», — сказал Артем, не удержавшись. Она могла идти быстрее, он увидел. Ульяна в прекрасной физической форме, тут вопросов даже не возникало. Дед Матвей был прав, она держалась особняком и делала сама едва ли не все необходимое. При этом не нуждалась в компании. Она наслаждалась походом. Устюгов это тоже видел. И ему заходило. «Не отстану», — негромко сказала девушка и смело посмотрела ему в лицо. Их взгляды встретились. Черт, его точно кипятком ошпарило. И ком в горле встал. Про то, что приятная тяжесть нарисовалась и в паху, говорить даже не стоило. Интересная реакция. Чего уж. «Какой же здесь чистый воздух. Сладкий даже. Им хочется дышать. Даже не так. Дышать — это понятно. Большинство туристов интуитивно ездят именно за подобными ощущениями. Чем-то забытым. Возможно, из детства, когда им рассказывали про деревню или леса кто-то из дедов. Другие просто слышали. Смотрели на картинки и представляли, мечтали, воссоздавали. Ульяна улыбнулась. Она знала этот запах. Однажды его попробовав, невозможно забыть. Этим воздухом хочется насытиться, наесться на месяцы вперед. То, что ей нужно, необходимо. Находясь в лесу, преодолевая 1 километр за другим, она точно перезагружалась. В ней запускалась новая программа. За этим Ульяна и шла. Когда объявили привал, она по привычке опустила рюкзак подальше от основной группы. «Деточка, ну что ты как не родная? Тебя обидел кто?» Рядом с ней встала Галина Михайловна. Ульяна покачала головой. «Нет». «А тогда что?» «Я люблю одиночество». Обычно такой ответ удовлетворял любопытствующих, но не Галину Михайловну. Та нахмурилась, как-то подозрительно медленно скрестила руки на груди и наигранно сурово посмотрела на Ульяну. «Так дело не пойдет». Женщина вроде бы была неплохой, и грубить ей не хотелось. Но как иначе отстоять личную территорию? «Думаете?» У Ульяны было сегодня хорошее настроение. «Уверена. Итак, план действий такой. Сейчас мы легонько кушаем, а потом Тимур нас обещал отвезти к реке. Ты идешь с нами. Ничего не знаю, деточка». Пришлось согласиться. Искупаться Ульяна планировала и сама. Про эту реку она знала. В первом походе был точно такой же маршрут. Туристы, узнав, что скоро они смогут побрызгаться в воде, взбодрились. «Вода холодная!» Их пыл попытались остудить. «Но куда?» «А вы нас пофотографируете?» «И я бы тоже попросила соло!» Непонятно, зачем Ульяна подняла голову и повернулась на звук женского щебетания. Две девушки и ее ровесницы облепили Артема. Кокетничали с ним, улыбались. Он поддерживал разговор. Ульяна на несколько секунд зависла, прислушиваясь к себе. То, что она уделяет слишком много внимания данному мужчине, плохо. Но с другой стороны... Боже. Ну а если вдруг решится? Она сейчас серьезно об этом думает? Нет, нет. Это же поход. Тут отношения между мужчиной и женщиной без продолжения. По сути, ей такие и нужны. И снова внутри разрастался внутренний диссонанс. Нужны ли? Если бы она была склонна к интрижкам, завела бы роман с Тимуром. Он-то как раз был не против переспать с ней в прошлый раз. Ульяна, прихватив с собой полотенце и небольшой плед, направилась к реке. Пусть Артем развлекается с другими, ей до него нет никакого дела. В любовь с первого взгляда Ульяна не верила. Не бывает такого. Да, понравился ей мужчина. В нем присутствовало то, что неизменно притягивает женщин. И как результат, не только ей он понравился. Плохо другое, ее нестабильный фон в отношении него. Им вместе еще идти неделю. И если она постоянно будет думать о нем, ни о каком расслабленном времяпровождении и речи не могло быть. До речки надо было немного пройти. Ульяна пыталась сосредоточиться на природе, на тех красках и звуках, что ее окружали. Кончиками пальцев задевала деревья. Тщетно. Мысли снова и снова возвращались к Артему. Походники не без любопытства начали подтягиваться. Мужчины, что постарше, сгруппировались и что-то оживленно обсуждали, поглядывая в сторону женщин. Ульяна подавила усмешку. начинается. День без подруг и жен, и уже гляделки. Никак без них нельзя обойтись. Она остановилась рядом с небольшим валуном, кинула на него сначала плед. Водичка в горной реке бодрящая. Еще немного и появятся горы. Величественные и многовековые. «Надо поймать кадр, когда он будет меня держать на руках, а я тряхну мокрыми волосами, и брызги полетят на его торс. Слушай, Тёма же разденется, пойдет купаться?» «Сказал, что да». Мимо Ульяны прошли те девушки, что беседовали с Артемом. И, надо думать, сейчас они тоже говорили о нем. Ульяна прикрыла глаза. Ей нет никакого дела, кто про кого говорит. Правда же? Она залезет в воду первой, сполоснется и назад. Пусть остальные резвятся, если, конечно, получится. Без нее. Хотя ради хорошего кадра многие черти на что готовы. Ее опередили. Сначала в воду зашел мужчина. Кажется, Сергей. Отчество Ульяна не запомнила, или он не говорил. Звуки восторга от погружения в холодную водицу были непередаваемыми. «Твою ж мать!» «Что, Серега, бодрит?» «Свежо!» «Еще как свежо». Ульяна скинула футболку и потянула вниз брюки. Внезапно кожа на плечах заколола. Сначала она решила, показалось. Точнее, это реакция на прохладный воздух и влажность. Потом прислушалась к себе. Нет, на нее смотрели. Ульяна выпрямилась и приказала себе не оборачиваться. Не смотреть. Нельзя. Она про Артема ничего не знала. Но хотела. Последняя мысль смутила Ульяну. Ладно, разберется. Несколько дней у нее есть. Заодно и понаблюдает за мужчиной. Если тот будет активно оказывать знаки внимания всем молодым девушкам, ей рядом с ним точно не место. Но как же тянуло. Просто подойти и поболтать ни о чем. Ульяна скупо улыбнулась. Купаться со всеми она не стала. Зачем? Здесь намечалась знатная фотосессия. Она же мимо. Ульяна сделала фотки. И много. Окружающую красоту невозможно игнорировать. Эти рассветы, закаты, бескрайняя зелень, переходящая в графит гор. Разве тут устоишь? Хочется любоваться снова и снова. Себя она тоже селфила. Пару раз просила сделать кадры. Но участвовать в общей заварушке — мимо. Вода оказалась не такой уж и холодной. Вполне терпимая. Если Ульяна не ошибалась, в прошлый раз была намного более жгучей. «Ульяночка, я с тобой. Подстрахуешь старую больную женщину, пока молодежь развлекается?» Рядом с ней оказалась Галина Михайловна. «Конечно. Предупреждаю сразу, вода не южная». Женщина фыркнула. «А то я не слышу, как эти визжат!» Она головой указала в сторону. «Театральщина!» Ульяна не удержалась и тоже посмотрела в сторону, где собралась основная масса купающихся. Тимур в одних купальных шортах о чем-то громко переговаривался с туристами, периодически довольно посмеиваясь. Девицы, что помоложе, явно оценили подтянутое спортивное тело инструктора и облепили его. Артема рядом не наблюдалось. Ульяна поджала губы. «Где он?» «Нет, ее не то чтобы интересовало». По шее снова скользнуло фантомное прикосновение. «Боже, ну не может такого быть. Правда. У нее просто чрезмерно разыгралась фантазия». На этот раз она обернулась. Мужчину она увидела сразу. Он сидел на пригорке неподалеку от камней, где она оставила одежду. У Ульяны дрогнуло сердце. Это намеренно место, которое он выбрал? Или так получилось? В подобного рода совпадения она не верила. Артем тоже скинул футболку, подставив широкие плечи ласковым лучам солнца. Ульяне хватило одного взгляда, чтобы оценить разворот и силу, что таилось в них. Не ошиблась она с выводами. Непростой он человек, и держаться от него лучше подальше. Он сидел, согнув ноги в коленях, перебирал губами травинку. Поза непринужденная, ленивая, и в воду он пока не спешил. А вот смотрел, смотрел он в сторону Ульяны. Да что же это такое? «Помогите!» Слабый всплеск и крик раздались за спиной. А далее, уже более яростный, наполненный паникой. «Помогите!»